«Вашу мать, солнце едва только встало, куда вы спешите?» – возмутился ассасин. «Ты же сам говорил, что не хочешь терять время, а мы его потеряем, если сейчас не выдвинемся». Я скрестил руки на груди. «Ох, что-то я вчера перепил, такое со мной бывает редко, но это вино, какое же оно прекрасное!» Альми с наслаждением чмокнул губешками и поморщился. «Ладно, сейчас поднимаемся и идем в добрый путь. Черт, а нас покормит, не думаю, что стоит пользоваться добротой Светликой Цитадели. Нам вчера дали обед и ужин. Хватит, думаю, халявы. Где обед и ужин, там и завтрак. Хочу яиц, мать вашу». Ассасин поднялся на ноги, подпрыгнул пару раз на месте, потянулся и размялся. «Нормально, можно выдвигаться». Когда мы полностью готовые вышли во двор, то увидели толпы учеников, спешащих на занятия. «Значит, сейчас было около 7 часов утра. Где нам искать Стеллута?» – поинтересовался Нидл. «Да черт ее знает. Вчера она больше не объявилась. И даже не сказала, как ее найти. Да она вообще могла на занятия с этой толпой пойти?» – пробурчал недовольно я. «Не сым, дружки-пирожки. Вот уж где я и мастак, так в проникновении в женские спальни». Альми легко скользнул в толпу учеников и растворился в ней. «Он же пошутил?» Нидл повернул ко мне удивленное лицо. «Ну, Альми редко любит шутить». Пожал я плечами. «Не удивлюсь, если он реально отправился присунуть этой девке. Думаю, что перед ним она легко бы раздвинула ноги. О, это же наш бравый драконий наездник!» Поприветствовал меня седовласый мужчина в золотистой робе. Его кругловатое лицо имело слишком идеальную форму, а на широком носу уместились небольшие очки с прямоугольными оправками, за которыми на меня смотрели какие-то очень хитрые карие глаза. «Мы знакомы?» – удивился я. «Нет, но я уже наслышан о вашем подвиге. Я Велюр, старший куратор жрецов паладинов». Мужчина протянул свою крепкую мозолистую руку. «Удивительно, но я не думал, что мозоли в Светликой Цитадели вообще существовали. Все же, когда тебя в любую секунду могут исцелить, то эта проблема выглядит очень неуместной». Я пожал руку куратора, так же поступил и Нидл. «Должно быть, вы, молодой герой, ищите свой меч?» – спросил он. «Меч?» – я скользнул глазами по своим пустым ножнам. Удивительно, но когда я с утра цеплял их на пояс, то даже не заметил отсутствия веса. Зато первым делом проверил кольцо, когда проснулся. Забавно. Да, было бы неплохо узнать, где он. Так пройдемте к кузням. О, я думаю, вы будет приятно удивлены. А во, что же вы сделали с моим мечом? Он погнулся, насколько я помню. Смею предположить, что его выровняли. Но тогда мне придется очень долго и упорно кланяться вам в ноги и говорить спасибо. Светликая Цитадель всегда с удовольствием помогает путникам, забредшим в ее ворота. Если вы жители нашего королевства, то вы наши братья, отрезал Велюр. Ну, а ваш подвиг только сильнее привлек наше внимание, поэтому... Куратор замолчал и пожал плечами. «Вы тут для нас, как родные, это приятно слышать, хоть где-то я, как родной», нервно усмехнулся я. «Неужели у вас нет дома, очередная грустная история, не люблю такие». «Да нет, дом есть, даже один родитель жив», ответил я. «Боюсь спросить, а где второй родитель?» «Мама умерла на фронте, 18 лет назад при защите западной границы от армии Западного Королевства». «Да уж, давно это было, я тоже участвовал в той битве». «Тогда Западное Королевство бросило все силы, чтобы нанести сокрушительный удар. Как много воинов погибло. Если бы моя мана была не безгранична, я бы воскресил их всех, и вашу мать в том числе». «Вы умеете воскрешать людей?» – восхитился Нидл. «О, несомненно. Верите?» «Нет, но мы учим воскрешать людей всех наших жрецов. Они проходят полугодичный курс на 3-м году обучения. Но...» Куратор тяжело вздохнул. «Очень малая доля осваивает этот навык». «И насколько же эта доля мала?» – спросил я. «Настолько, что в прошлом году его освоили 2 человека. В позапрошлом было 5. Не думайте, что у нас плохие учителя или ученики. Просто воскрешать людей – это дар Эйдина, великого бога жизни. И только он решает, кому дать благословение в этом деле, а кому нет. Если бы этому можно было так легко научиться, то что бы тогда случилось? Люди бы не умирали, наверное», – предположил я. «О, люди бы умирали. Жрецы есть не везде, но армии наши были бы бессмертными. Семьи жрецов были бы бессмертными, и все их друзья были бы бессмертными. До тех пор, пока Херак не вторгся на наши земли и не забрал бы всех в свои объятия. Воскрешать людей – это хорошо, но надо знать границы. И как вы используете эти границы?» поинтересовался осторожно я. «Поверьте, я отпустил слишком много людей. Невозможно воскресить всех, кто тебе дорог. Да и нужно ли это? Одно дело воскресить солдата на поле битвы, когда в нем так нуждаются. Другое – вырвать дорогого человека из объятий блаженного сна. Вы знали, что люди меняются после воскрешения?» «Неа», – покачал я головой. «И как именно они меняются?» «По-разному», – ответил с мистической загадочностью жрец. «Лучше не знать. Кстати, мы пришли. Я только сейчас заметил, что мы оказались возле кузни. Как мы сюда дошли, я даже и не помнил». Возле наковальни работал крепкий бородатый мужчина Абрикх. Его длинные бронзовые волосы были зачесаны в хвост. Борода, к слову, тоже была убрана в хвост. А капли пота, блестящие на его массивных руках, лишь говорили о том, что он уже неплохо успел поработать с раннего утра. «Дживиль, где меч нашего бравого воина?» Абрикх молча указал рукой в угол, даже не взглянув на нас, и продолжил работу. «Вот и он, как новенький. Велюр подал мне идеально ровный меч. Сталь немного почернела, что говорило о том, что ее подвергли температуре. Его закалили?» Удивился я. «Да, немного силы печи, немного силы паладинов. Если сталь гнется при ударе о шкуру дракона, это многое говорит. Например, то, что меч делал очень неопытный кузнец. Я купил самый дешевый. Возможно, на него потратили мало сил. Возможно, когда-нибудь вы сможете себе раздобыть более достойное оружие. А сейчас», — Велюр указал на меч, который я убрал в ножны, — «он прослужит вам верную службу с обновленной прочностью». «Спасибо, я, помню, обещал, что буду кланяться. Могу я обойтись без этого?» «Хех», — куратор слабо улыбнулся, и я увидел, как на его лбу пролегли морщинки. «Давайте, я провожу вас в столовую. Думаю, что вам не помешает подкрепиться перед долгой дорогой». Столовая была пуста, за исключением двух людей, которых я сразу узнал, точнее одного, Альми. А вот Стелла немного изменилась, а точнее ее одежда. Белоснежная роба жреца пропала, ровно, как и ее наручи. Сейчас дама была в невзрачном походном платье из толстой ткани, опоясанном на груди небольшими коричневыми ремешками. Было видно, что девушка настроена серьезно. На языке у меня крутился один вопрос, и хоть он был очень глупый, я все же решил его задать. «А где твоя роба? Ты пойдешь в этом?» Жрица взглянула вяло на меня, словно я спросил нечто пошлое, а потом ехидно ответила: «А что, без робы я не буду являться жрецом?» «Нет, ну просто, в ней ты выглядела эффектно». Альми так и прыснул, но ничего не сказал. «Уважаемый кит, давай-ка ты лучше в своих сексуальных фантазиях будешь наяривать на девушек-жрецов в белоснежных робах, а я оделась так, чтобы мне было удобно двигаться по лесам. Девка тебя уделала», — расхохотался ассасин с набитым ртом. «Честно говоря, компания у вас не очень», — заметила Стелла. «Но все же мне интересно, что вы еще выкинете. Надеюсь, будет весело». «О, поверь, тебе точно будет, о чем вспомнить, если ты не сдохнешь в пути», — заметил Альми. «Обнадеживает». Стелла отправила в рот кусок ветчины и замолчала. Мы с Нидлом уселись за деревянный массивный стол, на котором стояли тарелки с вареными яйцами, ветчиной и сыром. «Как же тут любит путников», — заметил я. «Прямо нигде мне так не были рады, как здесь. Эх, еще бы вина наливали по утрам, вообще бы цены им не было», — проговорил мечтательно наемник. «Так и какой у вас план, куда мы идем дальше?» — поинтересовалась жрица. «В Кристаллис. Ах, да, тебе же еще нужен маг», — вздохнула дама. «Да, и я очень надеюсь, что маги не такие трусливые, как жрецы». Я положил руки на стол и заметил, что они привлекли внимание Стеллы. «Чего? Интересное кольцо», — обратила внимание девушка. «Откуда оно у тебя?» «Мне его подарили», — отмахнулся я и убрал руку под стол. «Оно похоже на кольцо Руна. Хотя это легенды, конечно, но все же. Кольцо Руна — это что?» «Руун, великий титан, живший когда-то на нашем материке. Он сотворил 8 колец, каждая из которых имела необыкновенную силу. Кольца растерялись по всему нашему миру со временем, и легенда гласит, что тот, кто соберет их все, станет великим и непобедимым». «Ух», — я перевел взгляд на Нидла, который застыл с яйцом, поднесенным ко рту. «Интересненько». Альми сузил глаза и взглянул на меня. «Меня все больше терзают смутные сомнения». «Не позволяй им тебя терзать. Сомнения — ничто перед истиной», — увернулся я от прямого ответа, но этого оказалось достаточно, чтобы ассасин не стал меня допытывать. «И что делают эти кольца? У них же есть какая-то сила?» — спросил осторожно Нидл. «Конечно есть», — ответила раздраженно Стелла, словно этот вопрос был максимально глупым. Хотя вообще-то так и было. «Дай угадаю. Одно кольцо позволяет повелевать огнем, другое — водой, третье, не знаю, ветром, еще одно — землей, а пятое». Я понял, что на этом мое воображение со мной попрощалось и уехало в незаслуженный отпуск. «Что, стихии кончились, и ты сдулся?» — усмехнулась жрица. «Да, тут ты прав. Кольца позволяют управлять огнем и водой. Есть еще одно кольцо тьмы, я точно его запомнила, потому что оно изображалось серым с черными камнями. А больше, простите, не помню. Ты это где-то читала?» «Да, в библиотеке Академии магов хранится фолиант с древней историей Антемы, с начала времен. Именно там описаны кольца Руна. Ты просто обязана мне показать тот фолиант». Я хлопнул в ладоши. «Ни хрена я тебе не должна, к слову». У Стеллы опасно сверкнули глаза. «Да я не это хотел сказать». Я немного смутился. «Пожалуйста, так сойдет, могу еще на колени упасть. Обойдемся без этого. Я покажу тебе фолиант. Раз уж мы идем в Кристаллис, и раз ты так заинтересовался кольцами Руна, одно из которых принадлежит тебе, то я так уж и быть помогу». Девушка встала из-за стола и взяла свой коричневый рюкзак. «Я буду ждать вас у главных ворот». Мы пробыли в молчании около 15 секунд. Именно столько потребовалось Стелле, чтобы покинуть столовую. И только это произошло, как Альми набросился на меня с вопросом. «Кольцо Руна, серьезно? Так вот как ты положил тех парней? Ты не крутой воин, ты неудачник, завладевший мощным артефактом. Во-первых, это пока не доказано, пока я сам не увижу картинку. А во-вторых, тебе-то какая разница? Твоя задача — довести нас до Лейна». Пожал я плечами. «Да, тут ты прав». Альми немного успокоился. «Моя задача, Лайн. Ладно, пирожки, жуйте свои яйца, да подтягивайтесь. Пойду развеселю девку, а то она бедная стоит там, скучает». Но сиськи-то ее вы заценили. Наемник весело подергал ладонями в области своей груди. «Будет вам о чем ночью потеребиться. Ахаха». Когда ассасин вышел, мы остались с Нидлом в полной тишине. Друг не произнес ни слова, и я тоже. Так мы и доели свой завтрак, а потом отправились к Альми и Стелле. Дорога была веселой. Наемник горланил песню про хрен кентавра и стеснительную дайдрелку. Честно говоря, после третьего куплета она мне даже начала немного нравиться. «Ох, великий Эйдин!» — не выдержала Стелла. «Честно, я не могу заткнуть этому парню рот, но могу швырнуть его так, что он улетит очень далеко. Кстати, какой у тебя класс?» — поинтересовался я. «Я жрец-целитель», — гордо произнесла девушка. «Но это не значит, что я могу только лечить. Еще я могу использовать свет, чтобы ослеплять врагов, а если меня сильно разозлить, то могу и швырнуть недруга отталкивающей вспышкой. А воскрешать ты не умеешь?» «Да, вы вообще знаете, сколько студентов научились воскрешать в этом году?» — спросила Стелла. «М5, предположил я. 0. Эйдин никому не даровал такую силу. Прискорбно», — промычал Нидл. «А может, это просто вы, лентяи, которые не учат материал, как надо, или просто целителей было слишком мало в этом году?» — предположил я, но осекся под строгим взглядом жрицы. «Ты хочешь, чтобы я тебя стукнула?» — спросила беззаботно девушка. «Но ты же меня потом исцелишь?» «Нет, не исцелю. Ты будешь страдать. Очень сомнительно, что такая маленькая ручонка сможет мне серьезно навредить», — усмехнулся я. Внезапно эта маленькая ручонка так врезалась ладонью мне в хрюкало, что я даже не успел среагировать и повалился на землю. «Кида уложила девчонка. Вот умора», — расхохотался Альми. «Могла бы и полегче ударить», — возмутился я, поднимаясь на ноги самостоятельно, потому что никто даже не предложил помощь. «А будешь знать, как меня злить». Стелла уперла сердито руки в бока. «Альми, мы зря нанимали тебя. Эта девка сделает за тебя всю работу», — рассмеялся Нидл. «Так ты наемник». Девушка косо взглянула на Фильстелля. «А ты думала иначе?» «Честно говоря, я не знала, что думать. Вы очень странная компания, и меня терзал интерес, как вы познакомились». «О, это великолепная история. Я отказался держать член Альми, чтобы он поссал, и из-за этого нас с Нидлом чуть не убили», — рассказал я. Жрица с удивлением взглянула на ассасина, а тот лишь виновато пожал руками, словно он впервые слышит эту историю и вообще она неправда. «Да уж, компашка у вас просто отпадная». Девушка сложила руку козырьком и взглянула вдаль. «Кстати, знаете, почему этот лес называют каменным? Тут много камней», — предположил Нидл. «Несомненно, но сейчас вы узнаете эту тайну». Стелла ускорила шаг настолько, что обогнала даже наемника. «Ты знаешь, да?» – спросил я у Альми. «Я тут бывал много раз». «Конечно, я знаю», – усмехнулся тот. «В скором времени мы вышли к склону. Внизу на земле виднелся целый ряд хвойных деревьев, выполненных из серого камня. Деревьев было немного, 7 штук. А во, и кто это построил?» – спросил я. «Дикие люди. Народ, который населял эти места когда-то. Это был их великий лес, и они любили возводить памятники природе. Тут еще есть такие статуи», – поинтересовался Нидл. «Да, есть еще скульптура медведя, вепря и орла. Все они расположены глубже, поэтому мы к ним не пойдем. Но когда я приехала сюда впервые, то обследовала все интересные места. И не страшно было, каменный лес большой, тут легко заблудиться», – ухмыльнулся наемник. «Я была не одна. Мы ходили на экскурсию с учителями. Стила», – внезапно выпалил я, вспомнив очень важную вещь. «Можно просто Сти». «Хорошо, Сти, а ты можешь мне вырастить зуб?» Я взглянул с мольбой на жрицу. Удивилась та. «Я боюсь спросить, а как ты его?» «А вот лучше и не спрашивай. Просто вырасти мне новый зуб. Я не это не по моей это как-то». Я впервые увидел, чтобы строгая Стила так легко раскраснелась и смущенно уткнула глазки в пол. «Значит, ты не можешь?» «Да, я могу попробовать. И может даже получиться, а может не получиться», — ответила дама. «Но не получится и ладно». «Да, конечно, только вот сила света может сжечь тебе язык или горло, отчего ты умрешь в муках в течение получаса». «Ах», — услышал я неподалеку стон друга. «Ты настолько плохая жрица?» «Нет, не настолько». Стила хлопнула меня по башке. «Я могу залечить рану или даже восстановить тебе оторванный палец, но рот – это место очень загадочное. Я не практиковалась в этом деле. Кит, лучше не играй с судьбой. Хрен с твоим зубом. Если он вылетел, то был тебе не нужен». Альми скрестил руки на груди. «Так можно сказать и про наши асперы, которые сейчас у тебя», — заметил я. «Определенно, они вам были тоже не нужны. Ты хочешь рискнуть?» Жрица проигнорировала наши подколки с наемником и строго взглянула на меня. «Да, я верю в тебя. Только сделай все быстро». Я открыл рот и зажмурил глаза. «Кит, мать твою! Хватит просто так рисковать своей жизнью», — выругался рядом со мной Нидл. «А это достаточно весело, на самом деле, рисковать жизнью. Ну, Сти, долго будешь мяться?» Я снова открыл рот. «Ладно», — выдохнула девушка. «Задержи дыхание и закрой глаза. Если все пойдет хорошо, то ты почувствуешь небольшие покалывания на деснах». Я сделал, как мне сказали, и уже буквально через пару секунд ощутил, как пространство за закрытыми глазами озарилось желтым светом. Мои десны, губы и язык немного покалывало, и это было даже приятно. К тому же я ощущал на кончике языка какой-то непередаваемый привкус чего-то теплого и экзотичного. Таким был свет великого едина на вкус. Интересно, когда же я ощутил, как лунка из-под выбитого зуба начала пульсировать, то я понял, что не зря рискнул и доверился Стилле. Девка справилась на отлично со своей задачей. Я уже даже хотел открыть глаза, как услышал испуганный голос Нидла. «А это нормально, что свет окутал весь его рот?» «Нет, это, блядь, ненормально», — услышал я испуганный голос жрицы. И в ту же секунду мое горло обожгло с такой болью, что я заорал настолько сильно, насколько мне позволяли голосовые связки. Глава 9. Серая мышка. Первое разочарование со мной случилось в 4 года. «Кайзин, я боюсь». Я дрожал всем телом, пока брат готовился хлопнуть деревянной дверью в свою комнату. К моему молочному верхнему зубу была привязана рыболовная леска, которую брат смог раздобыть у соседского рыбака. Леска ценилась на вес золота, и тем не менее, небольшой моток дядя Спирин пожертвовал для этой благой цели. «А ты не бойся, если всего бояться, то можно всю жизнь прятаться по норам, как мышь», — проговорил уверенно Кайзин. «К тому же это не больно. Может, он сам выпадет? Давай без «может». Мы сами вершим нашу судьбу. Зажмурь глаза, если тебе страшно». Я так и сделал. И в ту же секунду услышал хлопок и почувствовал, как несчастный зуб, который качался у меня во рту уже несколько дней, вылетел наружу. «А во, и все?» — удивился я. «Это правда не страшно. Я же говорил тебе». Брат поднял с пола мой зуб и протянул мне. «Положи под подушку. Прилетит зубная фея и положит тебе траш, а зуб заберет. Правда?» Я округлил глаза. «Но почему она такая щедрая, эта зубная фея? Просто она строит себе целый замок из детских зубов». Кайзин пожал плечами. «Я так заработал много трашев, когда у меня выпадали зубы. Этой ночью я положил мой зуб под подушку, как и советовал брат. А на утро я обнаружил под подушкой все тот же зуб и больше ничего. Зубная фея не захотела забирать мой зуб, подумал тогда я. Меня настигло такое ужасное разочарование. Траш, это было немного, но все же это были бы мои первые деньги на карманные расходы. Почему Кайзину повезло, а мне нет? Ответ был очень простым. Когда у него выпадали зубы, мама была дома, а когда они начали выпадать у меня, она была на границе в отряде. Наша мама была зубной феей, а вот папа трусливым гоблином. А некоторые гоблины, насколько я знаю, даже боятся покидать свои дома. Они сидят по норам всю жизнь, как сраные мыши. Я валялся на земле и хватался за горло. Боль медленно утихала, но не без помощи Альми. Он сориентировался мгновенно и что-то влил мне в рот, пока я вопил, как обезумевший ишак. «Что ты ему дал?» — допытывала наемника Сти. «Да какая в жопу разница? Главное, что это помогло». Услышал я его невозмутимый голос. «Пока еще не факт», — отрезала жрица. «Кит, дружище, ты как?» Я увидел, как надо мной склонился Нидл. Его лицо было бледным, а губы дрожали. Казалось, что он вот-вот разрыдается. «Я в пофитке», — пробубнил я. «После зелья у меня во рту словно оказалась ледяная пустыня. Все, что я ощущал, это холод, и больше ничего. Мой язык больше не принадлежал мне, и даже глотать слюну получалось с большим трудом». «Говори уже, что это за зелье?» — рявкнула злобно жрица на наемника. «Хочу заметить, что это не я сработал непрофессионально и чуть не угробил нашего командира. А я сразу говорила, что все может оказаться неудачно. Я должна знать, как единственный лекарь в нашей команде, что ты ему дал. Напоминаю, что ты жрец-лекарь, а не просто лекарь. Ты не разбираешься в зельях и настойках». «О, вот в этом ты сильно ошибаешься. Я отлично окончила прошлый триместр по алхимии и травничеству. У меня даже сейчас с собой несколько книг. Ради вас их взяла. Интересно, сколько бы раз Кит успел сдохнуть, пока ты искала бы в книгах статью о том, как ему помочь?» — с сарказмом заметил Ассасин. «При Фрафите Фарифса, в Суане Факу в Плафа», — попросил я. «Ага, по тебе и видно. Дай хоть посмотрю, как там дела у тебя во рту». Жрица села возле меня. «Только не призывай больше свет. Мы поняли, что с ним ты не способна управиться», — ухмыльнулся Альми. «А ты, наемник, если продолжишь меня подкалывать, то вместо выращивания зубов, их всех лишишься», — предостерегла его злобно Стила. Тем не менее Фильстил и заткнулся. Девушка же с заботой взяла мой подбородок и взглянула внутрь моего рта. «Ожогов нет, просто покраснение. Если бы этот болван не был таким упертым, то я бы яснее видела картину». «Фнефаловна», — пробубнил я. «Чего? Фалов, фаловт, фаловдна». Сделал я жалкую попытку объяснить то, что со мной происходило. «Холодно, тебе холодно во рту? О, ну конечно». Стелла отпустила мою челюсть и резко поднялась на ноги. «Ты дал ему парализующее зелье?» «Ну дал. И что, зелье, которое используют для наружного применения? Ты с ума сошел?» — взорвалась девушка. «Но оно же помогло». Альми пожал плечами, словно гнев жрицы был обычной шуткой или постановкой. «Я просто не знаю, как с вами можно». «Ох». Стелла замолкла, подняла глаза к нему и удрученно проговорила. «Ладно, я сама этого хотела. Сама пошла с этими придурками. Правда, если этот дебил умрет, то наш поход на Лайн оборвется. Он не может умереть», — вскрикнул Нидл. «И не умрет. Это не чистое нейтрализующее зелье». Сдался наемник и все же решил посвятить нас в курс дела. «Оно разбавлено хладотоксином, но хладотоксин создает ледяную пленку. Его обычно используют, чтобы что-нибудь заморозить, к примеру, продукты», — воскликнула Стила. «А ты хорошо осведомлена для такой глупой девочки». «Да, именно так. Но зачем? Тебе когда-нибудь заливали в глотку жидкий огонь?» «Даже я заметил, как голос Альми посуровил, когда из тебя пытаются вытянуть любую информацию и твоего лучшего друга предают пытке, чтобы ты раскололся, глядя на то, как он страдает. Чтобы такого больше не случилось, я изобрел свое зелье». «Аво», — тихо произнесла жрица. «Да уж, но тогда...» — девушка обернулась к моему телу, лежащему на земле. «Должно быть, у него сейчас просто жуткий холод в горле». «Афо», — произнес я, слегка поморщившись. Через несколько минут я решил, что могу идти. И хоть Стелла предлагала мне еще немного отдохнуть и даже вернуться в светлякую цитадель, я был настроен решительно. Нам нельзя было терять время. Мы шагали молча. Я то и дело ловил на себе сочувственные взгляды Стеллы и Нидла, и от этого мне становилось как-то неприятно. Наверное, через 20 минут нашего пути Друг внезапно спросил очень тихо и смущенно. «Альми, и когда ты увидел, как твоего друга пытают, ты раскололся». Наемник молчал, наверное, секунд 30, а после чего, не поворачивая лицо к нам, ответил: «Нет». И мы пошли дальше. Когда подошло время к ночлегу, то мне полегчало. Я даже более-менее нормально мог выговаривать слова. Стелла еще раз проверила мое горло, призвав свет, чтобы его было видно в сгущающихся сумерках. И при этом я чуть не обоссался от страха, считая, что во второй раз сейчас мое горло обожгут. «Знаешь, Сти», — заметил я, укутавшись в плащ, который мне дал Альми, «а вот вожу языком по лунке выбитого зуба, и мне кажется, что там что-то проклевывается. Хочешь сказать, что у тебя там растет новый зуб?» — спросил удивленно Нидл, немного приподнявшись. «Пока точно не могу быть уверен, но там забавно зудит». «Это в очке у тебя забавно зудит. Если бы ты не искал на него постоянных приключений, то не заставлял бы нас волноваться». «А я и не волнуюсь», — проговорил наемник. «Сдох бы, я быстрее расправился с этим делом». «Безжалостный парень», — покачал головой Нидл. «Зуб — это очень хорошо. Знаешь, если он все же вырастет, то это получается, что у меня есть небольшой талант. Останется только потренироваться и все», — произнесла задумчиво жрица. «Ох, сколько же глоток эта дура сожжет, прежде чем научится выращивать зубы». Проворчал недовольно Альми и повернулся к нам спиной. Скоро мы все улеглись на земле, укутавшись в наши теплые одежды. У Стеллы тоже оказался меховой плащ, что меня обрадовало. Это значило, что девка понимала, куда идет, и не была так глупа, как когда-то мы с Нидлом. Ночь уже давно опустилась на каменный лес. Альми слегка похрапывал во сне. Нидл чмокал губежками, видимо, представляя, как сосет огромную сиську своей мамы. Жрица тихо лежала недалеко от меня на спине, и ее грудь ровно вздымалась при дыхании. И лишь один я, как последний мудак, ворочался и не мог никак заснуть. Сон наступил внезапно, но продлился он недолго. Наверное, я проспал часа два, не больше, потому что когда проснулся, то едва только наступал рассвет в легкой дымке влажного осеннего утра. Протерев сон на глаза, я отметил, что мое горло полностью прошло, а язык ощущается, как родной. И еще у меня явно что-то вылезло в лунке, я ощущал что-то твердое и острое языком. «Хорошечно-то как», — проговорил довольный я, оглядел нашу команду и обнаружил, что жрицы нигде нет. «Не понял, Сти, девушка вполне могла отлучиться в туалет, но я почему-то забеспокоился. У меня было неприятное предчувствие, а такое со мной случалось очень и очень редко. Стелла». Чуть громче позвал я и поднялся на ноги. В лесу не было слышно ни звука, даже птицы не пели, но все равно жутким это место было сложно назвать. Это не сумрачная трясина, которая могла тебя напугать своим видом даже на опушке. Лес был приветливым и даже каким-то поэтичным. Умел бы я писать стихи, я бы точно сейчас что-нибудь выдал такое, отчего меня стали цитировать в дорогой столице знатные люди. «Стелла», — повторил я, и не получив ответа, медленно пошел вглубь леса, в надежде найти жрицу. Куда она могла пропасть? Может, действительно пошла в туалет, ибо при трех мужиках как-то стрёмно это делать. А может, кто-то ее похитил. Черт его знает. Я ведь даже не знал, какие водятся в этих лесах дикие звери. Если бы это были дикие звери, они бы напали на весь наш лагерь, они утащили бы одну жрицу. Да и она бы закричала. Это могли сделать разбойники. Но почему они забрали только ее? Могли бы прихватить и все наши вещички, а так весь мой инвентарь на месте, думал я, пока шел все глубже и глубже. Убрав очередную хвойную ветвь, я внезапно натолкнулся на женский вскрик и выхватил меч. «Придурок, ты меня до жути напугал». Стелла сидела на поваленном дереве и курила самокрутку с дамшой. «Ты ради этого покинула лагерь?» – удивился я. «Я не покидала лагерь, я ушла совсем недалеко. Ну, я, к примеру, переволновался, бедненький. Под опасную процедуру восстановления зуба бесстрашно открывает рот, а тут переволновался, что жрица на 5 минут отлучилась. Нет, ну я, конечно, предположил, что тебе посрать приспичило и все такое. Ох, а ты все же редкий мудак». Стелла сделала последнюю затяжку и потушила самокрутку о поваленное дерево. «И, тем не менее, ты согласилась со мной идти на лайн», — усмехнулся я. «Что-то в тебе есть». Жрица оценивающе осмотрела меня своими синими глазами, словно видела меня впервые. «И что же? Храбрость? Безрассудство? Самоотверженность? что-то из этого. Значит, я храбрый в твоих глазах? Нет, скорее безрассудный. Одно другому не мешает. Я улыбнулся и присел на поваленное дерево рядом с девушкой. Как думаешь, мы сможем найти мага в академии? О, Кит, мы там найдем много магов. Я имел в виду для похода. О, Кит, там полно умных магов, поэтому никто не согласится. Стелла достала еще одну самокрутку и зажгла при помощи огнушки. Да ты у нас куряка, и тебя это смущает? Да нет, просто не думал, что жрецы курят. Жрецы такие же обычные люди, как и ты. Просто мы умеем взывать к свету, проговорила Стелла, затем внезапно бросила на меня виноватый взгляд и проговорила. Иногда крайне неудачно. Мы замолчали. В лесу клубился туман, его рваные неровные нотки расползались по земле, как тончайшая шаль, укутывает тело прекрасной женщины. Я сидел рядом с жрицей и дышал запахом дамши. Забавно, но сейчас он мне нравился. Люблю такое утро, внезапно произнесла Стелла. Я часто в детстве ходила с отцом на охоту. По осени леса особенно прекрасны, даже хвойные. И где сейчас твой отец? Спросил я. Должно быть, на охоте. Он любит охотиться. Я не знавала еще ни одного человека, который любил бы свое дело так отчаянно и преданно. Охота – это не какое-то особое дело, это не ремесло, усмехнулся я. Я сейчас скажу кое-что забавное, но все в этом мире дело, что делается, особенно у людей. Даже если ты бухаешь, как черт, и можешь выпить за раз 5 литров эля, это твое дело, которому ты предан. Главное найти свое дело, и любить его так, как ты никогда не будешь любить ни одного человека. Стелла потушила второй окурок от дерева, встала, отряхнулась и проговорила. «Пошли уже, хватит чесать языком, у нас длинный путь». К полудню мы добрались до Кристаллиса. Бронзовый город, так мне захотелось его обозвать. Его оранжевые стены и желтоватые башни казались очень оригинальными и необычными. Академию магов видно не было с нашей стороны, хотя множество конусообразных крыш домов и башен вздымались над высокими стенами. Я ожидал, что в Кристаллис нас запустит так же радушно, как и в светликую цитадель, но тут все оказалось гораздо строже. У нас проверили все холодное оружие, поинтересовались, откуда мы и с какой целью прибыли в город. Только минут через 30 мы смогли пройти за бронзовые стены. Академия магов находится на севере города, объяснила Стелла. Идти минут 40, отлично, совсем недолго, заметил я. Надо отдать должное Академии, но она выглядела фантастично. 6 высоких башен с голубыми крышами, красные камни и горящие магические огни, установленные по всему периметру площади. Эта школа больше походила на королевский замок и выглядела настолько древней и могущественной, что казалось, будто это совершенно другой город и даже мир. «Ох, это вам надо к магистру в ордену», — говорила чародейка, которая вела нас через массивные и широкие коридоры, отлично освещенные золотистыми магическими огнями. Мы встретили ее на входе, и эта дама любезно согласилась нам помочь. Девушку звали Лина, она была очень молодой, и на ней красовалось ярко-красное милое облачение в виде юбки и утянутого корсета, подчеркивающего ее большую сочную грудь. Огненно-рыжие волосы падали чародейке на плечи, а под глазами у нее были нарисованы белой краской какие-то узоры. Лина шла очень быстро, так, что мы едва за ней поспевали. «Извините, конечно, это, должно быть, не мое дело», проговорила чародейка и подавила смешок. «Но у вас такие интересные яркие глаза». «Да, мне часто говорят, что они необычные», кивнул я и улыбнулся. «Просто черт, на этот раз у Лины не получилось подавить смешок. Вы не из Эйрисансы, оттуда?» «Да, а в чем дело?» — вмешался в разговор Нидл. «Просто ходит интересный слушок, что один парень с яркими зелеными глазами, скажем так, загадил стол выдачи документации». «Ахахаха!» Нидл расхохотался во все горло и посмотрел на меня. «Сраный предатель! Это было бы очень смешно, если бы было действительно просто слухом», — проговорил я и понял, что налился краской. «Так реально? Ты тот парень?» «Да», — Лина взглянула на меня, улыбаясь своими белоснежными красивыми зубами. «Я бы очень не хотел быть тем парнем, честно говоря». «Так, мы чего-то не знаем?» — спросила удивленно Стелла, пока Лина ухахатывалась во все горло. «Кит обосрал стол в центре столицы. Вот и вся история», — рассказал весело Нидл. «Ох, дружище», — Альми хлопнул меня по плечу. «Жаль, что ты в королевский замок тогда на прием не зашел». Весь оставшийся путь Лина и Нидл хохотали, как поехавшие. Альми просто шел с довольной ухмылкой, а Стелла косилась на меня так, словно я прямо сейчас загадил что-то, причем с дичайшими нечеловеческими звуками. Магистр Вардин показался мне сперва очень строгим. Черные длинные волосы, черная длинная борода, шрам, проходящий через правую бровь, и совершенно неприветливый вид делали его не самым приятным человеком, у которого стоит просить помощи. Однако, когда он заговорил, я понял, что у этого жуткого мужика очень мягкий и приятный голос. «Бросьте, ребята, вы не найдете здесь дураков. Молодых я вам не дам, а взрослые маги ни за что не согласятся идти с вами в сердце самой смерти». Усмехался магистр, но все же вел нас в класс, где должны были собраться взрослые чародеи. Пока мы шли, я все время вертел своей башкой из стороны в сторону, осматривая удивительные детали академии. «Вы что-нибудь знаете вообще о магии, друзья?» — спросил магистр. «Каких видов она бывает?» «Гидромагия и пиромагия», — проговорил радостно Нидл, словно он сейчас сдавал экзамен, и ему попался легкий билет. «И все», — усмехнулся Вардин. «Тайная», — добавил Альми. «Очень хорошо», — проговорил обрадованно магистр. «Вода и огонь, это понятно, а что позволяет делать тайная магия, кто знает?» Все замялись и с надеждой взглянули на Альми. Мы знали, что он знал, но наемник не спешил с ответом. «Наверное, она делает что-то тайное», — предположил я, чем вызвал громкий смех нашего проводника. «А да, что-то тайное. Тайная магия — это единственный аспект, который работает не от врожденных сил, а от магических рун. Нет, я не говорю, что ей может научиться любой, но если долго практиковаться и выучить все руны, то можно достигнуть успехов. То есть даже мы могли бы научиться тайной магии», — удивился я. «Я же сказал, что она подвластна не каждому. Это очень большое и сложное учение, но оно того стоит. Тайная магия усиливает союзников, может даровать им силу в бою, может наложить на них щит, который отразит удар. Этот аспект очень полезен, но выбирают его немногие. Я извиняюсь, конечно, но я где-то читала про спиральную магию», — заметила Стелла. Внезапно магистр затормозил так, что мы чуть на него не налетели на полном ходу. «Удивительно, вы не знали про тайную магию, но знаете про спиральную? Ха-ха, очень интересно. То есть я права, она мне не приснилась?» — спросила строго жрица. «Знаете, даже мне иногда кажется, что она мне приснилась. Мага, владеющего спиральным аспектом, я не видел уже больше 10 лет. Эйдин не дает такой великий дар никому, а все учителя, которые когда-то обучали ее владению, уже состарились и умерли. Это забытый дар, который мы потеряли. Но да, когда-то были люди-спираломаги. И что она позволяла делать?» «Спиральная магия?» — спросил с интересом я. «Самое распространенное умение – телепортация. Это было полезно в бою, например, вытащить союзника из-под смертельного удара. А еще КХМ, ладно, не будем об этом. К чему оно, если этот дар мы потеряли, и возможно навсегда?» Магистр открыл перед нами новые двери, ведущие в огромный зал. «Честно говоря, когда мы вошли внутрь, я даже и подумать не мог, что это класс. Все стены были исписаны невероятными изображениями древних людей. Тут были титаны, сражающиеся с мистралами, древнейшими демоническими отродьями. Все были изображены в изящных и замысловатых боевых позах. Я бы, наверное, еще минут на 10 остался залипать в эти стены, но заметил, что магистр Вардин нас зовет. «Добрый день, класс!» — поздоровался радушно он, и толпа магов поприветствовала его хором. Тут было не менее 40 человек, все одетые в широкие мантии различных цветов. Я успел заметить голубые, красные и фиолетовые. Логично было догадаться, что мантии отражали аспекты, которым обучались маги. Все ребята тут были взрослыми, наверное, им было лет по 20 плюс-минус года 2. Людей тут было много, но я увидел девушку-эльфийку с серыми короткими волосами, которая с открытым ртом уставилась на нас, а также парня Дайдрелля, который, казалось, был самым высоким и крупным из этой компании. «Прошу меня извинить, хочу отнять у вас немного времени», — проговорил громко магистр. «Эти ребята ищут себе мага для бравых дел. В общем, их командир, которого зовут Кидден, сам все сейчас расскажет». Вардин повернул ко мне голову, так же поступила и вся моя команда, и я понял, что мне нужно что-то говорить. Правда, вот в животе как-то подозрительно скрутило, и я взмолился, чтобы история с испачканным столом не повторилась. «Всем привет, дорогие маги. Мы ищем из вас того, кто согласится отправиться в опасный путь. Награда высока, но и опасность высока. Мы идем на лайн по заданию одного знатного человека. Про знатного я знатно пиздел, это было понятно по моему дрогнувшему голосу. Путь не близкий, и мы не знаем, чем он нам обернется. Но мы верим, что кто-нибудь из вас согласится составить нам компанию. Я закончил говорить и услышал, как ученики стали переговариваться. Итак, уважаемые маги, кто-то желает отправиться в этот интересный и опасный поход с этой командой? Спросил магистр и указал рукой на нас. Внезапно, все резко замолчали. Я заметил на себе удивленные взгляды. Никто не смеялся, никто ничего не говорил. Все просто таращились на меня, как на мудака. Последний шанс, друзья. Никто, повторил магистр. Что ж, господа, я вам говорил, что никого вы тут не найдете. Вардин обернулся к нам, а затем пригласил на выход. Да уж, как-то очень холодно все отреагировали на это. Неужели у вас нет ребят, готовых к приключениям? Спросил разочарованно я, когда мы покинули зал. Приключение – одно, а земли с опасными и смертельными тварями – другое, ответил мужчина. Но в этом и весь дух приключений же, не отступал я, словно это как-то могло исправить ситуацию. Ну, как видите, никто не согласился на это. Скажу честно, я бы тоже не согласился. Эх, тяжело вздохнул я, но тут же я вспомнил, что пришел сюда не только ради мага. Знаете, мы бы хотели еще посетить вашу великую библиотеку. Я вспомнил, что у меня есть талисман, информацию о котором можно найти именно тут, а тут недалеко. Идите по коридору прямо до первого поворота. Дальше сворачивайте и идите до первой лестницы. Там поднимаетесь на третий этаж, и сразу увидите большие двери. Вардин указал нам путь, а затем ловко откланялся. А я вынужден вас покинуть, у меня есть дела. Если вам нужно будет найти выход, попросите библиотекаря, он вас проводит. Хорошего дня, друзья, и желаю вам удачного пути. Спасибо, кивнул я. Ну, друзья, грустно держим путь в библиотеку, я же тебе говорил, что никто не согласится. Усмехнулся Альми. Это настолько было тупо, что я даже уже смеяться не хочу. И все же жреца мы нашли. Честно говоря, я уже подумываю кинуть вас, заметила Стелла. Не понял, офигел я. Да ладно, выдохни, дурачок, я пошутила. Жрица хитро ухмыльнулась. И что теперь? Идем в библиотеку, ищем кольцо Руна, а потом прямым ходом топаем на Лайн, поинтересовался Нидл. Да, именно так, топаем на Лайн. Правда, я еще хотел. Стойте, подождите. Внезапно из глубины коридора послышался женский голос. Я увидел, как в свете золотых огней к нам движется фигура в фиолетовой мантии. Причем эта фигура была настолько мала и неуклюжа, что пару раз по пути чуть не упала. Когда девушка-эльфийка все же добежала до нас, вся запыхавшаяся и бледная от волнения, то она застыла, как вкопанная, и молча уставилась на нас. Чем обязаны? Решил я первым разрушить эту дебильную тишину. Я хочу составить вам компанию, если вы не против. Проговорила смущенно эльфийка с серыми волосами и уткнула смущенно глазки в пол. Да, черт меня дери, радостно воскликнул я. Да мне просто нереально везет, а я еще все время думал, что я полный неудачник. Нидлик, давай петунью. Я выставил руку. Еще раз назовешь меня Нидликом, и я тебя. Ай, ладно, держи. Друг радостно хлопнул по моей ладони своей. Все же он тоже был несказанно рад новому члену в нашей команде. Да не простому члену, а магическому. Ты не пожалеешь, честное слово. Ты молодец, что согласилась. Кричал радостно я, а сам тем временем более подробно осматривал девушку. Наша чародейка не была прямо красивой, но ее эльфийские черты лица придавали ей шарму. При этом она была очень робкая и немного дрожала, а ее и без того бледная кожа от волнения вообще побелела. «Как тебя зовут?» – спросила Стелла. «Ан, Аника», – проговорила тихо дама, и не рискнула обратить свои темно-зеленые глаза на нас. «И каким магическим аспектом ты владеешь?» – спросил с нетерпением я. «Я». Девушка побледнела еще сильнее, отчего стала похожа на мертвеца. «Я могу восстанавливать ману и все», — первым разразился хохотом Альми. За ним улетела и Стелла. «Мы же с Ндлом стояли и переваривали полученную информацию. Я немного не понял». Друг почесал затылок, а на его лице отразилось явное недопонимание. «Ману же восстанавливать, это хорошо». «Не», — от этих слов наемник и жрица заржали сильнее. «Я же взглянул удивленно на Анику, которая, казалось, сейчас разревется. Только мана?» — спросил разочарованно я. «Да я знаю, вы искали хорошего мага, я». На этом моменте у эльфийки задрожали губы, и она замолкла. Уж чего я точно не хотел, чтобы она разрыдалась прямо тут. Надо было что-то с этим делать. «Ладно», — заключил я. «Если хочешь идти, мы тебя возьмем». «Да», у девушки внезапно загорелись глаза азартом, и она впервые взглянула на меня. «Да», послышался сзади удивленный возглас Стеллы. «Да», уверенно заявил я. «Но зачем, зачем нам лишний балласт?» — возмутилась жрица. «Не в обиду, серенькая, но ты будешь только мешаться. Ты наш лекарь, забыла?» Я повернулся к жрице. «А что будет, если у тебя закончится мана в бою?» «Ахаха, великий Эйдин, чтобы у меня закончилась мана, вас должно быть, как минимум, в 3 раза больше. Да и если будет бой, особенно с терриалнами, то мне будет некого исцелять, вы все мгновенно сдохнете. И все же, я принял решение, Аника идет с нами», — произнес я таким строгим тоном, значившим, что возражения не допускаются. «Ой, да пожалуйста», — Стелла закатила глаза, — «хотела сделать, как лучше». Я взглянул на Альми, он стоял с таким умиротворенным лицом, что было понятно, ему насрать. Мне даже показалось, что ему было бы пофиг, даже если бы я взял с нами в поход с 10 шутов, обклеенных петушиными перьями. Нидл же косился испуганно на меня. Я сразу понял этот взгляд. Друг боялся, что я изменю свое решение. Он тоже был за то, чтобы мы взяли Анику с собой. «Ну, эльфийка, добро пожаловать в команду», — радостно пропел я. «У тебя есть походные вещи, рюкзак, а теплая одежда? Мы идем далеко на север, и путь будет не только опасным, но и холодным». «Да я найду», — запинаясь, ответила чародейка. «Тогда у тебя час на сбор, мы будем тебя ждать в библиотеке». «Хор, хорошо, спасибо». Дама, не поднимая глаз, умчалась в совершенно другую сторону коридора так же неуклюже, как и спешила к нам. «О, это будет то еще путешествие», — усмехнулся Альми. «Я не поняла, ты хочешь затащить эту девку в постель, или какие у тебя мотивы?» — спросила строго Стелла. «Никого я не хочу тащить в постель», — отмахнулся я. «Просто мне показалось, что она разревется, если я ей откажу. Ну и хрен бы с ней, порыдала бы и успокоилась. А так ты подписал нам смертный приговор. Она же вообще никакая, неуклюжая, неопытная, просто серая мышка. Ей положено сидеть в норке и не высовываться наружу. Посмотрим, что из этого выйдет». Пожал я плечами. «Еще не поздно сбежать, просто кинем эту дуру и все», — упорствовала жрица. «Нет, она теперь часть команды, и с этой бракованной частью наша команда станет командой неудачников. Она уже команда неудачников, ведь командир в ней я». Я всплеснул руками. «Идемте уже в библиотеку, нам еще надо найти фолианта кольца Хруна. Это будет, пиздец, какое выдающееся путешествие», — вздохнула обреченно Стелла. Альми лишь усмехнулся и молча повел нас туда, куда нам показывал магистр Вардин. Команда была собрана. Ну, почти. Оставался один маленький и опасный штрих. Глава 10. Вековая вражда. Про гномов никто ничего не знал, а те, кто знали, ничего не хотели говорить. Однажды я попросил у отца рассказать о гномах, но он ответил уклончиво, что их народ живет на востоке нашего королевства, и что он очень немногочислен. Большего мне не сказали. Как-то раз я спросил у нашего учителя истории Рагнара о гномах, и он поведал всему классу, что примерно 300 лет назад их народ постигла великая трагедия. Гномий остров Сарваллах был уничтожен извержением великого вулкана Таргаммара, из-за чего большая часть гномов погибла. Те, кто успели запрыгнуть на корабли, отправились на поиски спасения и приюта, и они смогли его найти в нашем королевстве. Но где они тогда живут? Почему они не ходят среди нас, как Абрикхи или Фильстилли? — спросила любопытная девочка Мила, моя одногруппница. Это был очень хороший и интересный вопрос. И какое же было разочарование, когда наш учитель покраснел и нехотя произнес: «Они живут на востоке. Там они нашли дом и не хотят его покидать». На остальные вопросы учитель Рагнара не стал отвечать и заметил, что у нас сейчас идет урок по совсем другой теме. Но это было достаточно странно. Мы же изучали историю. Мы изучали народы. Почему же никто и никогда нам не рассказывал о страшной трагедии гномов и что с ними случилось? В 19 лет я смог докопаться до истины. В Вурмстрангской библиотеке, куда меня отправил отец, я случайно наткнулся на забытую временем потрепанную книжку про историю Дальнего мира. Это была краткая энциклопедия, которая в общей сложности рассказывала о народах, проживающих далеко на востоке за Акхарским океаном. И именно там я нашел информацию о гибели острова Сарваллаха, родины гномов. Как оказалось, спасенные гномы плыли 3 недели по Акхарскому морю, чтобы найти спасение в Антеме. Земля, восточнее их острова, была землей троллей и агров, куда ступать было очень опасно, а люди, хоть и не совсем понятные им, представляли меньшую опасность. Южное королевство радушно приняло гостей по простой причине: они предложили два сундука, набитого золотом. Король Риккан, правивший тогда королевством, принял дар, а также был угощен традиционной гномьей настойкой горланкой. И в этом-то и оказалась вся загвоздка. Горланка – это сильноалкогольный напиток, настоянный на испражнениях, то есть на моче. Зерна валыпы, прораставшие на родине гномов, давали неплохое брожение, когда их заливали с саниной, и она превращалась хоть и не в совсем приятную, но убийственную вещь. Король был в восхищении от этого напитка до тех пор, пока не узнал, как его готовит, а гномы, собственно, и не скрывали, для них это было нормой. После того, как король узнал страшную тайну горланки, он послал целую армию, чтобы схватить путников и казнить их. Почти все гномы попали на виселицу, но король Риккан оставил в живых 20 самых сильных мужчин и женщин и отправил их в неизведанное и опасное темнолесье, чтобы они осваивали земли под строгим надзором. Всем гномам было запрещено покидать эти места под страхом смерти. Заточенные в уголке королевства гномы были изгоями и врагами, но их не прогнали. Они жили в страхе и гнете. Радушие Южного королевства оказалось черствым и холодным, и смертельным. Прошло время, король сменился. Гномы вырастили потомство в тех же темных лесах. Они создали себе небольшой город, который в 1101 году назвали Амдреканом. И вот через почти 260 лет этот город вырос, раса гномов стала чуть больше. И хоть их неприличная до боли оплошность была забыта нынешними правителями, как я смог догадаться, гномы совсем не забыли то, как их народ казнили почти 300 лет назад. Они не выходили за пределы своего города и использовали ресурсы своего леса. Гномы жили в тени, и уж не знаю, замышляли они что-то или нет против Южного королевства, но людей они определенно не любили, скорее даже скрыто ненавидели. Когда передо мной упала массивная толстая книжища с древней руной титанов в виде двух овалов, напоминающих узел, я присвистнул. Сколько тут страниц? 1000. Если быть точнее, то 1296. Отозвался краснокожий Силиарм. Его три идеально розовых глаза скользнули сперва по мне, потом по Стилле, потом остановились на Альми, и уже под конец бегло прошлись по Нидлу. Я знал, что Силиармы очень любят все оценивать, потому они и были замечательными торговцами. Три глаза – замечательная вещь для оценки предметов и людей. Черт, да можно же вечность потратить на чтение этой книги. Возмутился я. А вы хотели ее прочитать за пару минут? Библиотекарь прищурил один глаз. Это было очень непривычно для меня, так как два остальных глаза его остались открыты. Я смогу найти тебе нужную информацию, хватит ныть. Рявкнула на меня Стелла и обратила свой взгляд к библиотекарю. «Спасибо вам большое, дальше мы сами». Силиарм услужливо поклонился и оставил нас. «Ты точно помнишь?» – спросил с недоверием я. «А ты сомневаешься во мне? И прекрати постоянно шариться в своих деснах языком. Меня это бесит», – возмутилась жрица. «Это твоя заслуга, что у меня растет новый зуб», – ответил я. «Ну так и оставь его в покое. Зачем ты его постоянно трогаешь? Он зудит». «Кит, но очко у тебя тоже постоянно зудит». «Но ты же его не трогаешь», — заметил с ухмылкой Нидл. «С чего ты взял? Я шебуршу там пальчиком, пока никто не видит. Ох, великий Эйдин, я с каждой минутой жалею, что отправилась с вами». Жрица открыла книгу и стала спешно листать. Я же с интересом смотрел на страницы. Они были исписаны очень мелким шрифтом, а местами текст просто выцвел. Желтые, потрепанные листы старого пергамента были настолько изношенными, что я опаской следил за тем, как Стелла их с рвением листает, словно это обычная книжка. Так, вот здесь описано сотворение земли из лавы титаном Транахтом. Тут зарождение первой жизни титаном Нирфейром. Девушка с невероятной ловкостью листала хрупкие страницы и останавливала взгляд всего на пару секунд на парочке слов. «Сколько раз ты читала этот фолиант?» – спросил я. «Всего один раз. И ты так хорошо помнишь все, что тут было написано. А тебя это смущает или что?» Жрица резко скользнула по мне голубыми глазами и вернула их вновь на страницы. «Предлагаю сделать ставки, через сколько времени эта парочка трахнется». Услышал я веселый голос Альми, который, судя по всему, сказал это Нидлу. Я думал, что Стелла разразится гневом, но она лишь закатила глаза, и не глядя на меня, продолжила листать фолиант. «Вот, Руун, первый титан, создавший металлы и драгоценные камни. Ну, хорошо, а кольца где? Дальше, блин». Стелла перелистала с невиданной яростью пару страниц и ткнула пальцем в изображение. На нем от руки было изображено кольцо, и я даже смог заметить, что его камни были раскрашены оранжевой штришей, старой краской, изготавливаемой из листьев штира. Аво, я вытянул свою руку, чтобы сравнить кольцо с рисунком. Это точно оно, мать твою, везучий подонок, усмехнулся Фильстилл. Камни такие же. Погоди, я начал бегать глазами по тексту, пытаясь найти любую информацию по поводу талисмана, и создал руун, могущественные кольца, чтобы заключить в них части силы великих титанов. И заложил он огонь Тронахта в первое кольцо и даровал ему силу для потомков земли этой огромной. И взял он каплю воды Агении и превратил ее во второе кольцо. А молния Грантериса превратилась в третье кольцо. И создал руун 8 колец, 8 самых сильнейших артефактов и спрятал их в недрах земли. Нашедший их, обретет невиданную силу, но справиться с ней и совладать сможет лишь избранник самих титанов. Прочитал я. Дальше следовал еще один небольшой абзац, и неподготовленный воин, каким бы сильным ни был он, умрет от недостатка энергии, если не подчерпнет ее извне, ведь могущество древней силы в полной мере недоступно простым смертным. Прочитал я, и что это значит, как стать избранником титанов, как не умереть, используя их кольцо, поинтересовался я у Стеллы. Я-то откуда могу знать, это вся информация, ответила жрица. Тут еще есть про кольцо смерти. Она указала на абзац, который был гораздо дальше, чем тот, который я прочитал. Но кольцо смерти Руун возненавидел больше всего. Тьма, призываемая им, была неестественной и жуткой. И хотел он его уничтожить сперва, да понял, что смерть – это тоже сила. Тьма – тоже часть нашего мира, и оставил он кольцо, но спрятал так далеко, чтобы никто и никогда не нашел эту невероятную силу. Великолепно. И ради этого мы потратили время. Ради непонятного текста о том, что кольцами может управлять лишь избранник. Отлично. Проговорил разочарованно я. Нет, мы потратили время, потому что ждали твою эльфийскую дурочку. Кстати, час уже прошел. Где эта неуклюжая девка? Стелла показательно осмотрела библиотеку. Черт, если она до сих пор еще собирается, то мы ведь даже не знаем, где ее комната. Я протер уставшие глаза. Мы реально потеряли время. Надо найти ее. Дайте девке в отхожей комнате посидеть. В пути она хрен примостит свою жопу на что-то приятное. Усмехнулся Альми. Ох, надо найти эту бездарность. Стелла тяжело вздохнула. Пойдемте, будем искать. Мы сообщили Селиарму, что нашли все необходимое, и фолиант нам больше не нужен. А затем вышли наружу. Именно на лестнице мы встретили запыхавшуюся Анику в сером походном платье, которая тащила огромную сумку. «Твою мать!» – выругалась Стелла. «Подруга, ты с этим чемоданом даже до ворот города не дойдешь. Как ты собралась идти с ним на лайн?» «Я-я!» – чародейка покраснела. 10 минут!» – рявкнула на бедную эльфийку жрица. «У тебя 10 минут на то, чтобы уменьшить количество вещей в 2, нет, в 3 раза, и взять нормальный рюкзак, а не эту жесть. Быстрее, время пошло». «Ладно!» – девушка развернулась и потащила тяжелую сумку вниз. «Мне иногда кажется, что ты решила забирать у меня весь хлеб. Я глава нашей команды», — напомнил я.